Капитан Маквир дал понять Джаксу, чтобы он пошел вниз посмотреть. «Что же я должен делать, сэр?» Джакс промок и дрожал всем телом, а потому голос его звучал, как блеяние. «Раньше посмотрите, боцман говорит...» «Боцман, проклятый дурак!» — заревел трясущийся Джакс. Нелепость отданного приказания возмутила Джакса. Ему так не хотелось идти, словно судно должно было потонуть в тот момент, когда он оставит палубу. «Я должен знать, не могу уйти. Они успокоятся, сэр!» «Дерутся! Боцман говорит, они дерутся. Почему? Не могу допустить, чтобы дрались на борту судна. Хотел бы, чтобы вы оставались здесь на случай, если меня снесет за борт. Посмотрите и скажите мне в рупор машинного отделения. Не хочу, чтобы вы поднимались сюда слишком часто. Опасно ходить по палубе». Джакс, голову которого сжимал капитан, с ужасом прислушивался к этим словам. «Не хочу, чтобы вы погибли, пока судно держится. Раут — надежный парень. Судно может еще пробиться». И вдруг Джакс понял, что должен идти. «Вы думаете, оно выдержит?» — воскликнул он. Но ветер поглотил ответ, и Джакс уловил одно только слово, произнесенное с величайшей энергией. «Всегда!» Капитан Маквир освободил голову Джакса и, наклонившись к боцману, крикнул: «Ступайте назад с помощником!» Джакс почувствовал только, что рука упала с его плеч. Его отпустили, отдав приказание сделать. Что? Он был в таком отчаянии, что неосмотрительно разжал руки, цеплявшиеся за поручни. И в ту же секунду ветер подхватил его. Ему казалось, что никакая сила не может его остановить, и он полетит прямо за корму. Он поспешно лег ничком, а боцман, следовавший по пятам, упал на него. «Не поднимайтесь пока, сэр!» — крикнул боцман. «Не торопитесь!» Волна пронеслась над ними. Джакс разобрал слова захлебывающегося боцмана. Трапы были снесены. «Я спущу вас вниз за руки, сэр!» — крикнул он. Затем сообщил что-то о дымовой трубе, которая, по всем вероятиям, также может отправиться за борт. Джакс считал это вполне возможным и представил себе, что огонь в топках погас, судно беспомощно. Боцман продолжал орать над самым его ухом. «Что? Что такое?» — отчаянно крикнул Джакс. Тот повторил: «Что бы сказала моя старуха, если б видела меня сейчас?» В проходе, куда пробилась и плескалась в темноте вода, люди лежали неподвижно, как трупы. Джакс споткнулся об одного и злобно выругал его за то, что валяется на дороге. Тогда 2-3 слабых голоса взволнованно спросили: «Есть надежда, сэр?» «Что с вами, дурачье?» — грубо сказал он. Он чувствовал, что готов броситься на пол подле них и больше не двигаться. Но они как будто ободрились, услужливо повторяя: «Осторожнее, не забудьте, здесь крышка лаза, сэр!» Они спустили его в угольную яму. Боцман прыгнул вслед за ним и, едва поднявшись на ноги, произнес: «Она бы сказала, поделом тебе, старый дуралей, зачем совался в море?» У боцмана были кое-какие средства, и он любил частенько упоминать об этом. Его жена, толстая женщина, и 2 взрослые дочери держали зеленую лавку в Лондоне, в Ист-Энде. В темноте Джакс, нетвердо держась на ногах, прислушивался к частым гулким ударам. Заглушенный визг